أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كب لهم حقير سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواجههم نفير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Во-первых, что за дело, за которым пришли сюда? Вопрос. И поэтому имам Асқалани, когда написал книгу «Булугуль Марам», начал с чего? Начал с вопроса Аиши, пророк Салсана. Есть ли джихад для женщин? И как сказал один из моих учителей, шейх Абдуразак Бадр, что разумный человек всегда стремится к наилучшему. Разумный человек. Посмотрите, женщина, к чему она стремится? К наивысшему. Как посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что высшая степень ислама это что? Это джихад на пути Аллаха. Однако посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, знает положение женщины. И говорит, что да, для нее есть джихад. Для чего? Почему он сказал, да, для нее есть джихад? Потому что, чтобы не обидеть Аишу и не обидеть никого из женщин, для вас есть джихад. Однако какой он? Аль-хадж валь-умра. Когда я это говорю, многие братья обижаются. Когда я говорю, сегодня вы на женском джихаде, многие братья, нет, брат. Это не означает, что вы ниже или выше положение да, мужского джихада. Нет. Это то, что сегодня нуждается умма. Нуждаетесь вы сами. Почему? Потому что слово джихад это слово, которое переводится как старание. Хадж умра, в нем есть старание. В нем есть старание в чем? Каждый из вас приехал сюда. Однако, каждый из вас уедет отсюда с разным багажом награды. Поэтому Аллах, когда говорит, Субхана ва Тааля, «Вама халактуль джинна валь инса, илля ли абуду», «Я не создал ни людей, ни джиннов, кроме для как поклонения мне». В другом аяте что говорит? «Я испытал вас этим всем, чтобы узнать, айюкум ахсану амаля». Кто из вас лучше делал? Аллах, Субхана ва Тааля, не говорит, кто из вас больше делал? Кто из вас сильнее делами? Джихад мужчин, джихад женщин. Мы же мужчины. Нет, кто из вас лучше делом? Посмотрите, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, приводит пример про любодейку, которая напоила собаку водой и вошла за это в рай. И вошла за это в рай. Значит, что? Не смотрите на дела, на какой они находятся, в каком положении, в каком уровне они находятся у ученых, у верующих. Посмотрите, что вы приготовили для этого дела. И когда одного из саляфов спросили, что означает «Айюкум ахсану амаля» – лучшее дело. Что означает лучшее дело? Это то дело, которое соответствует двум условиям. Двум условиям. Вот сейчас у меня к вам вопрос. Приготовили ли вы эти два условия? Если вы их приготовили, и в соответствии с тем, как вы приготовили, вы получите эту награду. Первое условие – это ихляс. Первое условие – это ихляс. Искренность перед Аллахом. Многие сюда приезжают для чего? Для того, чтобы сказали, он хаджи. Для того, чтобы сказали, он святой человек. Для того, чтобы сказали, для того, чтобы сказали. И мало кто из верующих приезжает закрыв глаза на все, и только встречи с Аллахом, как сказал здесь брат. Ихлас, когда ты и твой Господь, когда ты пришел в этот мир и уходишь к твоему Господу, ихлас открывает многое понимание в этом мире. Многое становится для него понятно. Ихлас, ихласом Аллах говорил с Мусой, алейхиссалям. «Вакаллям Аллаху Муса таклиман». Ихляс – это то, что сделал Ибрахима, алейхиссалям, когда его бросали в огонь, сказать «Хасбун Аллаху ва ниъмал вакил». Ихляс – это то, что сделал пророк, саллаллаху алейхиссалям, когда ему сказали, что все люди настроились против тебя, чтобы погубить тебя и твою религию, сказать «Хасбун Аллаху ва ниъмал вакил». Ихляс – это то, что сделает ваш один шаг к Мекке тяжелее на весах судный день, нежели любые ваши поклонения. Один шаг с ихласом. Поэтому вопрос, а что даст мне возможность пополнить мой ихлас? И незнание Господа не дает ихляс. А знание своего Господа дает ихляс. Когда ты знаешь о твоем Господе, дает ихляс. И поэтому, когда одному из арабов прочитали «Вафис сама и рискукум», а началось это так, что один из арабов, один из праведников, шел и призвал людей к исламу. И увидел одного из бедуина на верблюде. И сказал, хочешь ли я тебе прочитаю аяты, слова, речь твоего Господа милосердного. Он сказал, а у милосердного есть слово? А у милосердного есть слово, субханаллах, Аллах субханава та'аля пожелал рассказать о себе своим рабам семи небес. И отправляет аяты, аяты, аяты. Для чего? Для того, чтобы именно раб его узнал о нем и привязался к нему. И затем он говорит, да, говорит, у Аллаха есть слово. И он пришел и отправил со своим рабом его, с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. И он говорит, прочитай мне что-нибудь из него. И он читал, читал до тех пор, пока подошел к аяту «Вафис сама и рискукум». И на небесах находится ваше пропитание. Он слез с этого верблюда, зарезал его и начал раздавать. Он говорит, что случилось? Он говорит, что случилось? Что случилось? То, чтобы ты раздавал это. Он говорит, а разве ты не слышал, говорит, где наше пропитание? В начале этого аята рассказывается об Аллахе. В начале этого аята рассказывается об Аллахе. И человек, который узнал об Аллахе, в Аллахе дело свое кому-либо помимо Аллаха он не доверит. Почему? Потому что Аллах сказал, к нему возвращаются все дела. И он награждает за них. Ихлас, братья, это сура. Когда мушрики пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказали, расскажи нам о твоем Господе. И не была неспослана эта сура, ихляс. Чтобы знали мушрики и читали его мумины. Куль хуа Аллаху ахад. Скажи, он Аллах един. Аллаху самад. Вот, самад, это имя, которое собирает в себе много смыслов. Однако, смысл его, самад называли господина, самого великого господина, в котором нуждались все и никто, и он ни в ком не нуждался. И Аллах именно назвал этим именем, что все в нем нуждаются, все в нем нуждаемся, и никто, и он ни в ком не нуждается. И он не был рожден, и не рождал он, и нету подобия ему. Ихляс, братья, это то, что вам сейчас нужно. Когда вы совершаете поклонение, не, если же вы этого не сделаете, то Аллах сказал, «Тарактуху ва ман ашрака маа и гайри» – тот, кто предал вместе со мной сотоварища в каком-либо деле, «Тарактуху ва ширку» – я оставил, говорит, его и его ширк. И если Аллах, субхану ва та'аля, оставит кого-либо из рабов, то знайте, что этот человек будет идти и не знать, где истина, где ложь. Где истина, где ложь. Насколько вы будете предавать Аллаху сотоварища, настолько вы и окажетесь отдалены от Аллаха. Насколько вы будете искренны в своих делах, настолько Аллах субхана ва тааля что будет вас вести истинным путем. Сегодня, если у кого какие-либо были другие намерения, пусть сделает их искренними, пусть сделает их только ради Аллаха. Второе условие, Это то, что мы каждый день просим. Ихди нас сират аль-мустаким. Веди нас истинным путем. Путем, который пришел кто? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И второе условие, чтобы ваше поклонение соответствовало чему? Поклонению посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И ни влево, ни вправо не отходило. И для того, чтобы научить умму правильно совершать хадж и умру, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Худу анни манасикакум». Берите от меня ваши обряды поклонения. Показал вначале, везде показывал, говорил, рассказывал, как, что делать. Для чего? Для того, чтобы мы сегодня оставались невеждами, и чтобы нас сегодня звали «О умма Мухаммада». Вчера, когда нас называли «О умма Мухаммада», мы поднимали головы. Потому что все учились у нас. У нас арабскому языку, у нас химии, у нас алгебре. Сегодня, когда говорят «Умма Мухаммада», то сам, никто не знает, что это за умма. Сами обитатели этой уммы не знают, что за умма Мухаммада, что за путь Мухаммада. Зато знают, какой путь у какой-то актрисы, какой путь у какого-то футболиста, у какого-то политика. А какой же путь у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? И поэтому, если вы сегодня, до сегодняшнего дня, не отдали должное этому поклонению, то отдайте его сегодня. Сегодня, завтра спрашивайте у братьев. Альхамдулилля, сегодня продолжилась та сунна, которая была во времена посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Люди приходили в Медину ученым для того, чтобы получить ответ, как выйти из того или иного положения. И сегодня это повторилось. И я хочу сделать наставление братьям такое. Когда мы говорим, что мы муъмины, то у нас должен быть признак. Как я узнаю, что ты муъмин? Как ты узнаешь, что я муъмин? У нас должен быть признак. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, дал признак, которым не могли совмещать лицемеры. Не могли они совмещать это. Они могли совершать намаз. Они могли поститься, показывать, что они постятся. Они могли говорить шахаду. Они могли делать все. Однако есть вещь, которую они не могли делать. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал что? Хуббуль ансар. Любовь к ансарам — это из проявления имана. А из проявления лицемерия — это ненависть к ансарам. И один из ученых, когда делал толкование, он сказал: ансары бывают во все времена. Что они были во времена Аисы, когда Аиса сказал: кто будет моим ансаром к Аллаху? То же самое и в наши дни. И любовь ансаров является одним из признаков веры и очень главным. И кто же такие ансары? Ансары — это все те, которые помогают религии. Прокладывают путь, чтобы получить знания. Прокладывают путь, чтобы задать вопрос. Помогают религии имуществом. Помогают религии силой. Помогают религии словом. И в этой умме есть ансары. Во главе них ученые. И тот, кто любит этих ученых, у него будет этот признак. Ненависть к этим ученым, даже не встретившись с ними, не слушав их уроки и так далее, что сегодня мы видим у многих молодежи, это и есть проявление лицемерия, который говорит о любви, однако она нет у него в сердце. И это есть нифак. Показывать явно то, что есть в исламе, и скрывать то, что есть в сердце. И поэтому скрывать любовь, если она у тебя нету, ты не сможешь ее проявить. Ты ее не сможешь проявить. Поэтому, братья, среди нас есть ансары. Это ученые во главе с ними. Среди нас есть ансары. Это ихние студенты. Я к себе к их числу не отношу. Среди нас есть ансары. Это люди, которые прокладывают к ним путь, чтобы узнать ту или иную проблему, решение той или иной проблемы и решить их. Исследование им, этим людям, является выход из всякого положения. Как из этого положения выходили первые, возвращаясь к кому? К знаниям. Так и из этого положения выйдут и последние, возвращаясь к знаниям. И поэтому я не хочу говорить ни имена, ни так далее, кто такие, по именам назвать ансаров, потому что у меня нету знаний, кто такие ансары. Однако их признак это то, что эти люди желают помочь этой религии. И хотелось бы завершить, чтобы братья, которые приехали сюда с этими двумя условиями, Аллах не отправил их в свои дома, кроме как даровал им награду и был доволен ими. И пусть Аллах сделает причину этих верующих, чтобы Аллах смилуется над нашей республикой, смилуется над всем Кавказом, смилуется над всей Россией, и пускай и даст Аллах смилуется над всем миром. Акуль ма тасмаун ва астагфиру ли ва лякум ва лисаир муслимин ва ль ахир даавана аль хамду лиллахи раббиль аалямин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.